Не молодка чай, повидала всего на своем неукротимом веку, только спросила сама у себя. «Ой, что же это такое?» Виктор от удара затылком пришел в себя, увидел склонившееся старушечье лицо наоборот и вялыми губами шепотом попросил кое-как: «Помоги, бабуля». «Писатель, что ли, из 34-й?» узнала старушка и, придерживая ногой уже сходившейся дверцы лифта, оттащила Виктора на площадку. Отталкиваясь от пола руками, Виктор как мог помогал ей. Лифт захлопнулся. Он опять приспособил голову к гладкой поверхности и поблагодарил: «Спасибо, мать». «Пьяный или с сердцем что?» — деловито осведомилась старушка. «С головой», — ответил он. И тогда она заметила прямо-таки на глазах расцветающий фингал. Присела на корточки, осторожно дотронулась до его скул и спросила: «Домой тебя или скорую вызвать?» «Домой», — попросился он. «Ну тогда давай вставать», — сказала она. Виктор для начала решил усесться на полу как следует, твердо на задницу. С третьей попытки удалось. Ободренный первым успехом, он, хватаясь за стену, стал подниматься. Старушка помогла, подставила плечо. «Стоишь?» — спросила она, пока он, покачиваясь, туго соображал, как и что. «Стою, с жалкой радостью», — вдруг понял он. «Тогда поехали». Старушка нажала кнопку, дверцы лифта разошлись, они погрузились и поехали. От слабости и умиления самоотверженностью старушки глаза налились слезой, и он, глядя на размытый от этого контур спасительницы, по мере возможности почтительно осведомился: «Как мне вас величать?» «Анной Сергеевной», — представилась старушка. «Кто тебя так?» «Не знаю», — честно признался он. «Дела нынче творятся», — подвела итог происшедшему Анна Сергеевна. На его этаже открылась дверь, и они, колдыбая, вышли. Виктор, с трудом достав ключ, непослушной рукой тыкал им в поисках замочной скважины. Анна Сергеевна отобрала ключ, открыла дверь, завела в квартиру. «Хорошо», — сказала она, осторожно опустившись в кресло и закрыв глаза. «Уж куда лучше», — подтвердила она. «Где у тебя аптечка?» «В ванной». Анна Сергеевна обмыла ссадину, смазала ее зеленкой и, приказав прикладывать к ушибам холодное, ушла по своим старушечьим делам, а Виктор остался в кресле. Так и провел 3 дня. С трудом выбираясь из кресла только для того, чтобы умыться, поесть и сходить в сортир. Оказалось, что он никому не нужен. Все 3 дня ни визитов, ни даже телефонных звонков. Виктор лежал в кресле и думал о том, что одинок, что он, если умрет в одночасье, никто и не хватится. От этих дум иногда задремывал. Было покойно, жалко себя и грустно. По утрам Анна Сергеевна, добрая душа, приносила ему свежего хлеба и молока. Все 3 дня он без особой охоты жевал хлеб с колбасой из писательского заказа и запивал молоком. На 4-й день раздался первый телефонный звонок. «Ты дома?» — почему-то недовольно поинтересовался режиссер. «Не здравствуй, не прощай». «Поздороваться бы не мешало», — отметил Виктор. «Здравствуй, Андрюш». «Все ерничаешь?» Еще раз выразил свое неудовольствие режиссер. «У меня дело к тебе срочное. Сейчас заеду». «Если насчет поправок по сценарию, можешь не приезжать», — предупредил его Виктор и, не ожидая ответа, положил трубку. Манеру взял трубками швыряться. Режиссер, не глядя на открывшего ему дверь Виктора, прорвался в квартиру и, окинув взором комнату, с удовольствием продолжил изобличение хозяина.